У пограничников. По-видимому, мы оба чувствовали себя какими-то обломками крушения заброшенными. Мы боролись за жизнь, за свободу, за какое-то человеческое житье, за право чувствовать себя не удобрением для грядущих озимей социализма, а людьми. Я, в частности, по въевшимся в душу журнальным инстинктам, за право говорить о том, что я имел и чувствовал. Пока мы, выражаясь поэтически, напрягали свои бицепсы в борьбе с разъяренными волнами социалистического кабака, все было как-то просто и прямо. Странно. Самое простое время было в тайге. Никаких проблем. Нужно было только одно — идти на запад. Вот и шли. Пришли. И словом, выбившись из шторма, сидели мы на неизвестном нам берегу и смотрели туда, на восток, где в волнах коммунистического террора и социалистического кабака гибнет столько родных нам людей. Много запоздалых мыслей и чувств лезло в голову. Да, мы проворонили нашу родину. В частности, проворонил и я. Патриотизм? Любовь к родине? Кто боролся просто за это? Боролись за усадьбу, за программу, за партию, за демократию, за самодержавие? Я боролся за семью. Борис — за скаутизм. Нужно было, давно нужно было понять, что вне родины нет ни черта, ни усадьбы, ни семьи, ни скаутизма, ни карьеры, ни демократии, ни самодержавия. Ничего нет. Родина, как кантовская категория времени и пространства, вне этих категорий пустота. И вот проворонили. И эти финны, таежный мужичок, пограничные солдаты, жена начальника заставы. Я вспомнил финских идеалистических и коммунистических карасей, приехавших в СССР из Америки, ограбленных как липкие, голодавших на Урале, на Алтае. Вспомнил лица финских беженцев в ленинградской пересылке. Лица, в которых от голода глаза ушли куда-то в глубину черепа и губы ссохлись, обнажая кости челюстей. Вспомнился грузовик с финскими беженцами в Карелии, в селе Кайкоры. Да, их принимали не так, как принимают здесь нас. На чашку кофе их не приглашали и кастрюль их не пытались чистить. Очень ли мы правы, говоря о русской общечеловечности и дружественности? Очень ли уж мы правы, противопоставляя материалистический Запад идеалистической русской душе? Юра сидел с потухшей папиросой в зубах и глядел, как и я, на восток поверх озера и тайги. Заметив мой взгляд, он посмотрел на меня и кисло улыбнулся. Вероятно, ему тоже пришла в голову какая-то параллель между тем, как встречают людей там и как встречают их тут. Да, объяснить можно, но дать почувствовать нельзя. Собственно, Юра России не видал. Он видел социализм, Москву, Салтыковку, людей, умирающих от малярии на улицах Дербента, снесенные артиллерией села Украины, лагерь в Чистрое, одиночку ГПУ, лагерь ББК. Может быть, не следовало ему всего этого показывать? А как не показать? Юра попросил у меня спички. Снова зажег папиросу. Руки слегка дрожали. Он ухмыльнулся еще раз, совсем уж деланно и кисло спросил. «Помнишь, как мы за керосином ездили?» Меня передернуло. Это было в декабре 1931 года. Юра только что приехал из буржуазного Берлина. В нашей Салтыковке мы сидели без света, керосина не было. Поехали в Москву за керосином. Стали в очередь в 4 часа утра. Мерзли до 10. Я принял на себя административные обязанности и стал выстраивать очередь, вследствие чего, когда лавочка открылась, я наполнил 2 5-литровых бидона вне очереди сверх нормы. Кое-кто стал протестовать, кое-кто полез драться. Из-за 10 литров керосина, из-за 5 алтарей, Тынного по нормам проклятого царского режима были пущены в ход кулаки. Что это? Россия? А какую иную Россию видал Юра? Конечно, можно было бы утешаться тем, что путем этакой прививки с социализмом в России покончено навсегда. Можно было бы найти еще несколько столь же утешительных точек зрения, но в тот вечер утешения как-то в голову не лезли. Сзади нас догорал поздний летний закат. С крыльца раздался веселый голос маленького пограничника. Голос явственно звал нас. Мы поднялись. На востоке багровели точно облитые кровью красные знамена, освещенные уже невидимым нам солнцем облака, и глухо шумели леса. Маленький пограничник действительно звал нас. В небольшой чистенькой кухне стоял стол, уставленный всякими съестными благами, на которые Юра посмотрел с великим сожалением. Есть было больше некуда. Жена начальника заставы, которая, видимо, в этой маленькой семейной казарме была полной хозяйкой, думаю, более самодержавной, чем и сам начальник, пыталась было уговорить Юру и меня съесть что-нибудь. Это было безнадежное предприятие. Мы отнекивались и отказывались, пограничники о чем-то весело пересмеивались. Из спутанных их жестов я понял, что они спрашивают, есть ли в России такое изобилие. В России его не было, но говорить об этом мне не хотелось. Юра пытался было объяснить, Россия одно, а коммунизм другое. Для вящей понятливости он в русский язык вставлял немецкие, французские и английские слова, которые пограничникам были не намного понятнее русских. Потом перешли на рисунки. Путем очень сложной и путанной символики нам, по-видимому, удалось все-таки объяснить некоторую разницу между русским и большевиком. Не знаю, впрочем, стоило ли ее объяснять. Нас, во всяком случае, встречали не как большевиков. Наш маленький пограничник тоже взялся за карандаш. Из его жестов и рисунков мы поняли, что он имеет медаль за отличную стрельбу. Медаль эта висела у него на штанах, и что на озере они ловят форели и стреляют диких уток. Начальник заставы к этим уткам дорисовал еще что-то слегка похожее на тетерева. Житье тут, видно, было совсем спокойное. Жена начальника заставы погнала нас всех спать, и меня с Юрой, и пограничников, и начальника заставы. Для нас были уже уготованы две постели, настоящие, всамделишные, человеческие постели. Как-то неудобно было лезть со своими грязными ногами под грубые, но белоснежно чистые простыни. Как-то неловко было за нашу лагерную рвань, как-то обидно было, что эту рвань наши пограничники считают не большевистской, а русской рванью. Жена начальника заставы что-то накричала на пограничников, которые все перемигивались весело о чем-то, и они, слегка поторговавшись, улеглись спать. Я не без наслаждения вытянулся на постель. Первый раз после одиночки ГПУ, где постель все-таки была. В лагере были только голые доски нар, потом мох, еловые ветки карельской тайги. Нет, что там ни говорить, а комфорт — великая вещь. Однако комфорт не помогал. И вместо того ощущения, которое я ожидал, вместо ощущения достигнутой, наконец, цели, ощущения безопасности, свободы и прочего, в мозгу кружились обрывки тяжелых мыслей о прошлом и о будущем. На душе было отвратительно скверно. Чистота и уют этой маленькой семейной казармы, жалостливое гостеприимство жены начальника заставы, дружественное зубоскальство пограничников, покой, сытость, налаженность этой жизни ощущались как некое национальное оскорбление. Почему же у нас так гнусно, так холодно, так жестоко? Почему советские пограничники, советские, но все же русские, встречают беглецов из Финляндии совсем не так, как вот эти финны встречали нас, беглецов из России? Так ли уж много у нас прав на ту монополию всечеловечности и дружественности, которую мы утверждаем за русской душой? Не знаю, как будет дальше. По ходу событий нас, конечно, должны арестовать, куда-то посадить, пока наши личности не будут более или менее выяснены. Но вот пока что никто к нам не относится как к арестантам, как к подозреваемым. Все эти люди принимают нас как гостей, как усталых, очень усталых путников, которых прежде всего надо накормить и подбодрить. Разве если бы я был финским коммунистом, прорвавшимся в отечество всех трудящихся, со мной так обращались бы? Я вспомнил финнов-перебежчиков, отосланных в качестве заключенных на стройку магнитогорского завода. Они там вымирали сплошь. Вспомнил знатных иностранцев в ленинградской пересыльной тюрьме. Вспомнил группы финнов-перебежчиков в деревне Кайкоры. Голодных, обескураженных, растерянных, а в глазах плохо скрытый ужас, полный катастрофы, жестокой обманутости, провала всех надежд. Да, их так не встречали, как встречают нас с Юрой. Странно, но если бы на этой финской пограничной заставе к нам отнеслись грубее, официальнее, мне было бы как-то легче. Но отнеслись так по-человечески, как я при всем моем оптимизме не ожидал. И контраст с бесчеловечностью всего того, что я видел на территории бывшей Российской империи, навалился на душу тяжелым национальным оскорблением. Мучительным оскорблением, безвылазностью, безысходностью.